для тех, кому сейчас 17 лет, кто окончил нынче школу, кого особенно волнуют вопросы будущей профессии, будущего учения и труда, это было давно-давно. Для тех же, кто значительно старше, но кто в те дни тоже был молод, это было вчера. Так же, как и сейчас, юноши и девушки тех дней оканчивали школы, веселились на выпускных балах, смеялись, пели, дружили, влюблялись и мечтали. Но налетевший ураган событий резко повернул их судьбы, и они вместе со своими отцами должны были решать труднейшие исторические задачи мирового масштаба. Но понимание новых больших событий порой приходит к людям не сразу. Уже несколько дней Москва по вечерам погружается в темноту. Не зажигаются уличные фонари, окна домов плотно завешены шторами, на улице даже спичку не разрешают зажигать. На наших границах идет война. Но не о войне думает сейчас только что окончившая школу и мечтающая стать скульптором Вероника Богданова. Она сидит в своей уютной комнате и мучительно думает совсем о другом. Почему так долго нет Бориса? Назначенное время свидания уже давно прошло. Она почти не отрывает глаз от часовой стрелки, прислушивается к шагам на лестнице. Нет. Тихо. Ждать возлюбленного, разве это не мука? Разве это не обида, не оскорбление для девушки? Но вот, кажется, шаги. В дверях появляется смущенный Борис. Смотри на часы. Я не мог. Мы противовоздушные щели рыли на заводе. Во дворе. Это меня не касается. Ты меня совсем разлюбил, Борис. Ты глупая. Ну, какие новости? Никаких. Ну и хорошо. Я сейчас новостей боюсь. А что ты мне подаришь завтра? Это секрет. Не скажешь? Ни за что. Ну ладно, не говори. Но только знаешь что? Ведь если что-нибудь вкусное, я ведь все скоро съем и быстро забуду. А ты подари мне, знаешь, на память. На долгую-долгую память, чтобы до старости. А что? Вот мы будем бабушка и дедушка. Посмотрим на эту вещь и скажем. А ведь это же было подарено Белке, когда ей исполнялось 18 лет. Я доживу до 100 лет, и у меня будет 100 твоих подарков. 82. О, обсчиталось. Испорчено радио. И не починяй. Все равно на фронте дела идут совсем не так, как передают по радио. С чего ты взяла? Это все говорят. Да бабы в очередях. Ну, если я баба, пожалуйста. Чини, чини. Ну, ты же мешаешь. Да где же я мешаю? Хочешь, я могу даже глаза закрыть и не открою, пока не скажешь. Ну, вот сиди и закрой глаза. А разговаривать можно? Ну, так и быть. Разрешаю. Я тебе стихи почитаю, хорошо? Ну, валяй. Журавлики-кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и с длинными носами. Лягушечки-квакушечки по берегу гуляли, все прыгали и шмыгали, и мошек собирали. Журавлики-кораблики лягушек увидали, спустились, садились, и тысячу их пожрали. Лягушечки-квакушечки, что ж вверх не поглядели, все прыгали и шмыгали, зато вот вас и съели. Ну, нравится? Очень содержательно. Так это же первые стихи, которые я выучила, когда была маленькая. И последние. Слушай, Борька, ты у меня дождешься. Говорит Москва. От Советского информбюро. В течение 3 июля наши войска вели ожесточенные бои на Двинском, Минском и Тарнопольском направлениях против крупных мотомеханизированных частей противника. Повсюду противник встречается с упорным сопротивлением наших войск, губительным огнем артиллерии и сокрушительными ударами советской авиации. На поле боя остаются тысячи немецких трупов, пылающие танки и сбитые самолеты противника. На Минском направлении противник в результате упорного сопротивления наших войск понес значительные потери. По неполным данным, за 3 июля наша авиация уничтожила 24 самолета противника, потеряв один самолет. А ведь ты меня разлюбил, Борис? Глупая. Да-да, у тебя же глаза какие-то отсутствующие. Ну что ты на меня так смотришь? Разглядываю. А я знаю, почему ты такой встревоженный. Ну? Боишься, возьмут в армию. Да-да, вот возьмут и готово. Все боятся. Не все. Ты что? Ты, ну да. Ну да, ты такой отчаянный, что ты даже можешь сам пойти. Ну что же, вот возьму и пойду. Ну как тебе не стыдно? Ведь ты же отлично знаешь, что тебе дадут броню. Вот ты и хорохоришься. Чего ты взяла? Да знаю, я всех умных забронирую. Что ж, по-твоему, одни дураки будут воевать? Ну, хватит, Боря, больше я с тобой об этом не разговариваю. Журавль, да если и будет бронь, то одна на двоих, или я, или Кузьмин. Да с кем ты себя равняешь? Ну, практик-то он знает во сто раз лучше меня. Да нет, нет, пусть он знает все на свете. А кто к 1 мая премию получил, ты или Кузьмин? А благодарность кто получил, ты или Кузьмин? И потом ты работаешь на заводе государственного значения. Ну и все, все, все, все, все. Журавлики-кораблики, журавлики-кораблики, журавлики-кораблики. Боря, Боря, я с ума схожу. Ну, не надо, не надо. Вдруг тебя действительно возьмут. Нет, нет, Боря, ты не бойся, все будет очень хорошо. И оставим это. И оставим это, и без того забот хватает. Примут меня осенью в институт, Вероника, а? Вероника, это серьезный разговор. Я хочу с тобой поговорить. Нет, нет, нет, я не хочу. И потом, как ты меня называешь? Вероника? А ну, кто я? Белка, белка. А, то-то. А вот знаешь, даже в войне есть свои приятные стороны. Вот шторы на окне. Раньше с тех окон всегда было видно, что делается здесь, в комнате. А теперь поцелуй меня. Хорошо. И не видно. Богданова, здесь жил? Степан? Да, я Богданова. Та самая, которая? Она. Степан, ну, получил повестку. Сейчас. Прибежал к тебе, у тебя тоже лежит. Там твои волнуются, сказали, что ты здесь, вот я и прибежал. На какое число? Да чудаки, понимаешь, на сегодня с вещами. Вот что, пойди в контору, возьми расчет. Я в бухгалтерии сказал, там подождут. Или оставь доверенность. Уже на сегодня? Да чудаки, понимаешь, в 22:00. Девушка, я вас в Одесске выпью, а то все бегом, бегом. Что это? Я хотел тебе сказать... Но завтра твой день рождения. Вот пришла повестка в армию. Тебе? И мне тоже. Мы оба добровольцы. Что? Ты уезжаешь сам? А я? А как же я? Наклевывается разговорщик. Ну, я пошел. Девушка, девушка, вы не горюйте. Да ваш Борька золото. Ты знаешь, у меня дома тоже. Ну, ничего не поделаешь. Ну, пока. Так надо. Иначе нельзя. Нет, нет. Он же сказал, что ты сам. Что ты, Боря? Боря, ведь я люблю тебя. Ты пойми, война идет. Она уже пришла. Ну как же я мог поступить иначе? Ведь ты же сама говорила, я честный. Но если я честный, я же должен быть там. Да, ну иди. Иди, воюй. Проявляй героизм. Да просто тебе славы хочется. Иди, иди, может быть, орден получишь. Иди. Идем. Мы договорим. И ты все поймешь, ты же умненькая. А что же договаривать? Я и так все понимаю, я не дурочка. Ну неужели ты обиделась, что я тебе не сказала? Иди, дома волнуется. Ну а ты? Ну я приду. Мне хочется побыть немножко одной. Совсем немножко, несколько минут. Боря, Боренька, не уходи. Ну не надо, не надо. Ну не буду. Идем, иди. Идем вместе. Иди, Боря. Я же не могу так уйти. Ну иди. Что ты на меня так смотришь? Запоминаю тебя. Какую? Такой, какая ты есть. Ну, только не опоздай, Белка. с нетерпением ждут Бориса дома. Его двоюродный брат Марк, с детства живущий в семье Бороздиных, играет на рояле и о чем-то мучительно думает. Взволнованная Ирина, сестра Бориса, ожесточенно гладит рубашку. Бабушка заботливо и торопливо укладывает вещи в дорожный мешок. Ну что же, в конце концов, отец придет. Я же звонила. Он на операцию. И Бориса все нет. Исчез. Всех на ноги поднял, весь дом. Ведь ему же полагалась броня. Мы все это отлично знали. И Степан говорил. Глупость он какую-то делает. Глупость? Глупо, что не сказал. Остальное все очень правильно. Ну да, еще ты пойди в санитарки запишись. Надо будет, и пойду. Да? А я считаю, если вышестоящие органы находят нужным оставлять человека здесь, в тылу, значит, именно здесь он наиболее полезен. Винтовку держать каждый умеет. Время летит. Придет мне повестка. Пойду, не заплачу. Свинство, если он все еще у Вероники. Ну, а ты что думала? Будет у нее сидеть до последней минуты. Сюда только за вещами забежит. Ну, впрочем, в этих делах ты мало понимаешь. Ой, вот он, герой! Сумасшедший. Вы хотите знать, почему я вам ничего не сказал? Так только вот для того, чтобы не было этих восклицаний и долгих обсуждений. Все. Нехорошо, Боря. Да мы ж тебя ждали. Что с тобой? С Вероникой поругался. Ты думаешь, мы осуждаем тебя, да? Да я, может, завидую тебе. Ну, ишь ты! Балда с высшим музыкальным образованием. Ну, строга. Сказать надо было Боре хотя бы отцу. Бабушка, ну зачем же так много? Ну, нужно ж только необходимое. Да все, Боренька, кажется, необходимо. Ну ладно, главное, полегче. Да, папе звонили? Сейчас придет. Да. Ругался в трубку, на чем свет. Да. Ну так, надо вина купить, я сбегаю. Да не обязательно. Ну что ты, такой случай? Ну что, традиционная выпивка на проводах с горя. Ну ладно, я Красников, за твои успехи. Может быть и традиционная, но и я рюмочку непременно выпью. Боря, ты почему без Вероники? Придет. А что у нее? Придет. Боря, а вас сразу на фронт? Да, наверное. Борис подходит к письменному столу, вынимает из свертка, который он принес с собой, большую плюшевую белку с пушистым хвостом. В лапках белки лукошко, полное золотых орехов. Борис пишет, наклонившись над столом. Вот он сложил записку, прячет ее на дно лукошка под орехи. Бабушка, вот у меня к вам просьба. Завтра утром пораньше отнесите ей. А что это? Да нет, я не спрашиваю. Так что, отдать ей? Завтра у нее день рождения. И еще, если ей будет трудно, помогите ей. Как-никак война. А если умру я? Ну, вам умирать теперь не полагается, особенно теперь, когда у вас столько секретов. А вот я возьму, да и умру. О, отец идет. 25 лет, а быть, извини меня, таким дураком. Мы что, дети? Игрушки это, прятки? Романтизма хочешь? Характер. Ну, где Ирина, Марк? Ирина на кухне кофе готовит. Марк пошел купить красненькое. Вот видишь, кофе красненькое. Ух, мельчают люди, мельчают. Ирина! Ну, наконец-то. Там у меня в шкафчике на заветной полочке. Неси. Где Вероника? Сейчас придет. Где она? Дома, занята. А что значит занята? Нехорошо, должна быть здесь. Жених уезжает. Да не жених. А кто? Ну, просто так. Что это значит просто так? Просто так это что-то подозрительное. Ну, что ты придираешься? Ты что, поссорился с ней? Нет. Смотри. В такие минуты, Борис, только радость, только прямота. Тогда и там будет о чем вспоминать. Будет хотеться жить назло всем этим бомбам и пулеметам. Жить так, чтобы вернуться сюда, где твои самые близкие люди. Вернуться славно, поднявши кверху нос. Купил. Что купил? Красненькое? Да. Ну вот и будешь сам лакать. Мы найдем более содержательную жидкость. Так, ну, все в сборе. Садись. Марк, не садись на мое место. Откуплено. Да не откуплено. А ты знаешь, я не люблю, когда за столом мелькают. Сидели так 20 лет, еще 50 просидим. Ты вот на это место вот такой сел, от горшка три вершка. Так оно твое и будет, пока свой дом не заведешь. А вот Ирина, когда замуж выйдет, я ее стул на чердак выброшу. Ну вот, с диссертацией отмучаюсь и выйду. Ну, за твою жизнь, Борис. Вероника! Здравствуйте. Да-да, пожалуйста, Борис. А, заходите, девушка. Здравствуйте, девушка. Борис Федорович, мы к вам от завода. Борис Федорович, нам поручили передать эти подарки и сказать от заводского комитета и комсомольской организации. Держитесь, мол, товарищ Бороздин, до последней капли крови, бейте проклятых фашистов, а наш завод здесь в тылу будет выполнять и перевыполнять, да? Это мы знаем. У нас семья порядочная. Ну-ка вы садитесь, садитесь, лучше выпейте на дальнюю дорогу моему сыну Борьке. А подарки? А подарки возьмем. Садитесь, садитесь, садитесь. Ну-ка, что здесь? Вот так. Сюда. Ух, безопасная бритва, мыльница, почтовая бумага, конверты, все, что полагается. А здесь, батюшки, батюшки, пирожные, одни Наполеоны. Это мы от себя по дороге купили. Мы видели, Борис Федорович эти пирожные в нашем буфете брал. Ну что ж, на, Борька, ешь больше. Подарок со смыслом, воевать по-наполеоновски будешь. Ну, мы по одной выпили, так что теперь по второй. Вот. Да, жизнь на земном шаре еще не так складно устроена, как бы нам этого хотелось. Вот ты и уезжаешь. За тебя, Борис. А я вчера брата провожала. Мама так плакала. А вы? Я тоже плакала. А как, от местком или так, по-домашнему? По-домашнему. А у нас провожать некого. Мама и три сестры. Даже неудобно. У всех уезжают. Да, когда наши вернутся, вы нам позавидуете. В том-то и ужас, что не все вернутся. А кто не вернется, тем памятник до неба. И каждое имя золотом. За тебя, Борис. Я открою. Я сам, я сам. О, не иначе от дирекции. Заходите, Анатолий Садович, пожалуйста. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я не кстати. Проводы сына, я понимаю. Борис, простите, я даже не отрекомендовался. Кузьмин, товарищ Борис Федорович, по работе. Присаживайтесь. Благодарю вас, благодарю, ни под каким видом спешу. Борис Федорович, вы поступили не совсем честно. Простите, не совсем правильно. Вы постарались опередить судьбу. Но смешно, конечно, было бы вас за это осуждать, особенно мне. Вы отказались от брони, а, вероятно, именно вы бы ее и получили. Да ну, она... Я остаюсь... Вы знаете, конечно, может быть, это нехорошо, но война, фронт меня как-то не манит. Вот мне даже неприятно, когда мальчишки стреляют из ключа. Возьмут обыкновенный ключ от замка, набьют спичечных головок, заткнут гвоздем и как ахнут от стенки. Чрезвычайно неприятно. Но если я понадоблюсь, я тоже, как говорят, возьму штык в руки. Анатолий Александрович, ну кто же в этом сомневается? Ну, Борис Федорович, до встречи. Обещаю вам работать, не покладая рук, за двоих, за десятерых. Разрешите, я вас обниму? Конечно. Ну, пожалуйста, только с вами ничего пусть не случится, а то я себя буду чувствовать совершенно неловко. Да ну, мы еще с вами поработаем вместе. Ну, всего доброго, простите. Будь она проклята, эта война, до чего она не кстати. Да... Чапаев из него не получился бы. Да, рад, что Борис идет вместо него. Трус. Верно, Борька, может быть, ты из-за него? Какой трус? Просто глубоко штатский. Человек знающий, опытный, а я должен быть там. Да не хочу говорить. А ты не говори. Умный человек и так поймет, для дураков язык трепать нечего. Борька, ты мой родной брат, а я тебя вижу как будто впервые. Ну ладно, ладно, ладно. Семейное излияние потом. Здесь дамы. Или девушки. Конечно, девушки. Даша 17, а мне 18. Ну, в наш бурный век это ничего не значит. Ну, что Вероника не идет? Так она сказала, может быть, не успеет. Мы уже простились с ней. Mm-hmm. А ты знаешь, я слышал, как ты ее зовешь. Белка. Вы тут в комнате шуры-муры, а я ухо к двери и подслушиваю. Пускай сюда почаще приходит, попрыгает. А то Ирина не по годам серьезная. Марк для него свет клином на музыке сошелся. Бабушка уж отпрыгала свой век. Вот вчера в домоуправлении рассказывали, как надо тушить зажигательные бомбы. Может быть, мне еще и придется попрыгать на крыше. Ну, мне пора, папа. Уже. Ну что ж, пора так пора. Вот, будет свободная минутка, откроешь. Лермонтов. Эх, сказал бы раньше, я бы что-нибудь приготовил. Ну-ка, давай-ка твою самописку. О, нашел подходящий момент выудить. Ну ладно, бери, пиши чаще. Марк. Что? Не провожай. Почему? Побудь с отцом. Понял, до трамвая провожу. Раньше крестик бы я на тебя надела, а теперь уж и не знаю, что дать. Разве вот что, пуговицу от платья. Вот, здорово, Борька. На, срезай с нее пуговицу, самую большую, с пояса. Ну. Дай-ка, Боря, я все-таки тебя перекрещу. Все-таки лучше. Боренька, ты по какому адресу сейчас едешь? Не надо, бабушка, так даже лучше. Вы скажите, что я с дороги напишу. А если сейчас придет, то передайте то, что я вас просил. Там записка. Хорошо, Боренька. Ну, мне дарить нечего. И так не забудешь. Ругал я тебя немало. Провожать не пойду. Устал. Вон, девчонки проводят. Конечно, проводим. Тронулись. Дай в последний раз погляжу. Мама. Бабушка. Ну, пошли. Пойдем. Эх. Выпить разве еще маленькую? Выпей, Федя. Не пьется одному. Не пьется. Ты куда? Я в больницу на дежурство. Да ты же в пятницу дежурил. Ну ладно, я сменю Федорова. Устал, старик, а мне все равно не спать. Вы, Вероника. Здравствуйте, Варвара Капитонна. Здравствуйте. А Боренька все глаза на двери проглядел. Ушел. Скоро как? Мне хотелось ему что-нибудь на дорогу купить. Зашла в магазин, а когда вышла, никак не могла улицу перебежать. Все мобилизованно идут, колонны. И трамваи остановились, и машины тоже. И только они идут. Очень много. Бабушка, а куда он пошел? Туда, на сборный пункт. Нет, где это? Не сказал. Ирина и девушки провожать пошли. А мне хотелось ему что-нибудь купить. А потом они все шли. И Федя хорошо держался, слава богу, обошлось без слез. Боря записку вам оставил. И вот... Это. Что это? К завтрашнему дню у вас рождения. А, там и записка. А где же записка? Да тут. Разве нет? Нигде нет. Да что же это такое? Может быть, там? Не видно. Видимо, забыл в попыхах с собой унес. Забыл? Сказал, с дороги скоро вам напишет. До свидания, Варвара Капитонова. Здравствуйте, Вероника. Что ж вы опоздали? Здравствуйте, Марк. О, какие у вас грустные глазки. Ну, не уходите. Побудьте здесь. У нас в доме вы как родная. Садитесь. Вот так. Милая Вероника, человечество воюет без передышки. Не в одном месте, так в другом. Подошла наша очередь. Ну что ж, повоюем, в грязь лицом не ударим. А по-моему, главное и во время войны сохранять ритм нормальной человеческой жизни. Даже в войне не отдавать своих радостей, своих заветных желаний. Пусть война, а я буду тренировать свои пальцы. Вот так. Вот так. Вот так. Не уходите, Вероника. У нас в доме вы как будто рядом с ним. И знаете, в минуту грусти особенно помогает музыка. Послушайте. Бабушка, не гремите посуду. Марк, перестань. Москвичи идут. В этом есть что-то торжественное и жуткое. Что будет? Что будет? Война властно входила в каждый дом, в сердце каждого человека, желал он этого или нет. Так и не удалось попрощаться Веронике с Борисом. Она мучительно ждала от него известий, но писем не было. В Москве начались бомбежки. Однажды воздушная тревога застала Веронику на улице. Испуганная, она бросилась в метро. А когда после отбоя вышла оттуда, побежала к дому, то увидела груду дымящихся развалин, под которой были погребены ее родители. Почти помраченная в рассудке, она пришла тогда в дом Бороздиных и осталась в их семье. Война приближалась к Москве. Эвакуировались заводы, учреждения, госпитали, и семья Бороздиных очутилась на Урале. Глубокие сумерки. За окном метет мартовская вьюга. Около маленькой печурки сидит пожилая, сильно поседевшая женщина. Это Анна Михайловна Ковалева. Война привела ее в этот город из Ленинграда. Анна Михайловна склонилась к открытой дверке печки и при свете пылающих углей перечитывает письмо. У противоположной стены на диване сидит, плотно закутавшись в платок, Вероника. Журавлики, кораблики летят под небесами. Вот привязались глупые стихи. Живем в этих комнатах целую вечность, а я никак не могу привыкнуть. Как будто сосланная. Володя пишет, что скоро выписывается из госпиталя. А когда не пишет, так и остался легкомысленным. Ну, хоть бы приблизительно написал, когда. А ему сегодня 21 год исполнился. Сегодня? Да. Поздравляю вас. Спасибо, Вероника. У меня даже фотографии его не осталось. Решительно ничего не осталось. А мы захватили очень много вещей. Все благодаря стараниям Марка. Да, ваш муж очень практичный человек. А мне ничего не нужно. Я хотела бы быть, как вы, одна. Вас любит Федор Иванович, Вероника. И мне кажется, не меньше, чем свою родную дочь. А я не могу его любить. Он все понимает, Вероника. Знаю, знаю. Который сейчас может быть час? Должно быть 6 в начале. Бесконечные дни. Я не знаю Бориса Федоровича, но говорят, что это был в высшей степени умный и порядочный юноша. Был? Пропал без вести. Это ведь не обязательно умер. Конечно, конечно, я просто неверно выразилась. Мать-то какая вьюга. Да, у нас в Ленинграде март тоже всегда снежный. Можно вам задать вопрос? Если вы не захотите на него ответить, не надо, я не обижусь. Да. Почему вы вышли замуж за Марка Александровича? Вы пьете без сахара? Да, экономлю. Володя приедет, испеку что-нибудь. А у меня раньше было очень много вкусного. У меня и сейчас есть. Вот, целая корзина золотых орехов. Вам нравится эта белка? Очень. Сделано по заказу. В магазинах я таких никогда не встречала. Так вот, я ее когда-нибудь возьму, заверну и уйду. Тихонько, одна. Куда? Не знаю. На самый край света. Я умираю, Анна Михайловна. Что вы, Вероника? Я умираю, Анна Михайловна. Поступила учиться, не могла, ушла. Работала на заводе 2 недели, не могла, ушла. Все рассыпается. Это война, Вероника. А вы, Федор Иванович, Ирина, Марк, все. Все волнуются, работают, живут. А я все потеряла. У вас осталась жизнь. Она вся впереди, долгая, неизвестная. А зачем жить? Вот вы умный, вы преподаете историю. Скажите мне, в чем смысл жизни? Может быть, в том, что остается после нас. Идите работать, Вероника. Не ищите ответов на вопросы внутри себя. Там вы их не найдете. И оправдания себе не подыщите. Вы слишком честны для этого. Вероника! Чернов Николай Николаевич не приходил? Неужели придет? Ну, не приходил? Нет. Не уходите, Анна Михайловна. Я пойду к себе, Марк Александрович, вероятно, скоро. Нет, вы не мешаете, Анна Михайловна. Сидите, пожалуйста. У меня скоро лекции. У нее сегодня, оказывается, день рождения сына Володи, того, что в госпитале. Если придет Чернов, ты, пожалуйста, будь повежливее. Противный он. Да мне, может быть, он в 100 раз противнее, чем тебе. А ничего не поделаешь, начальство. Ведь он же и деньги у тебя всегда берет взаймы и никогда не отдает. Да, но зато какой он администратор. Крупный жук. Концерты устраивает самые выгодные. Особенно неприятно смотреть, как ты лебезишь перед ним. Я никогда перед ним не лебежу. То есть не лебезю. То есть... Фу, какое идиотское слово. Ой, да чего же опротивила мне вся эта война. Кричали, скоро кончится, 4 месяца, полгода. А вон, ей конца краю нет. Я музыкант. Я плевал на всю эту войну. Ну чего, чего от меня хотят? Ведь были же Бетховен, Лист, Чайковский. Они творили Да им все равно, при ком и когда было творить. Они творили для искусства. Прекрати. Ты совсем перестал заниматься, Марк. Да, иногда просто в отчаянии прихожу. Ох, это война, война. Ну ничего, будет же ей конец. А сейчас самое главное выстоять. Понимаешь? Главное выстоять. Вероника, ну так же нельзя. Ты все время нервная, грустная. Нет, наши отношения более чем странные. Ну скажи, чего ты от меня хочешь? Чтобы тебя никогда не было на свете. Да-да. Можно? Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Извините за вторжение, Марк. Ну что вы, Николай Николаевич, мы очень рады, пожалуйста, раздевайтесь. Я пойду в магазин, Марк. Ну что ж, сходи, может быть, папиросы дают, возьми. Хорошо. Я всегда восхищаюсь вашей супругой. Какая она непосредственная и чистая. Вы не обижаетесь на нее, Николай Николаевич? Да нет, я говорю совершенно искренне. А эта ее детская невыдержанность делает ее просто очаровательной. Искал вас в филармонии. А, да-да, мне передавали. Извините, Марк Александрович, но у меня к вам просьба. Да. Жена пишет, сидит без копейки. Сколько, Николай Николаевич? Буквально сколько можете, хотя бы 500 рублей. Угу. Вот, пожалуйста. Благодарю вас. Вы не беспокойтесь, я подсчитываю. Ну что вы, Николай Николаевич? И вот что еще. Не могли бы вы попросить Федора Ивановича достать кое-какие медикаменты? Какие? Ну, хотя бы сульфедин, опий, камфор. Ой, нет, что вы. Дядя Федя необычайно щепетилен. С этим к нему подступиться, нет, просто невозможно. А, ну не надо, не надо. Может быть, в его домашней аптечке есть, я посмотрю. Да нет, если действительно трудно, не нужно. Нет, нет, ничего, ничего. Идет война народная, священная вот. Война. Вот, все, что благодарю есть. Благодарю вас. Вы передайте, Федор Иванович, что это для меня. Я думаю, не обидится, в сущности, пустяк. Да, вы будете сегодня у Антонины Николаевны? Может быть. Передайте ей, пожалуйста, я не могу прийти. Да, кстати, могу вам предложить эту коробку конфет. Сделайте именинный подарок. Правда, не так роскошно, но да вы сверху привяжете какой-нибудь пустячок. Ну, хотя бы эту игрушку, белку. Получится недурно. Война, нужно во всем проявлять фантазию. Сколько? Ну, ерунда, потом сочтемся. Я оставляю, да? Хорошо, спасибо, Николай Николаевич. Завтра хотели, чтобы вы выступили в госпитале, в концерте. Бесплатно, разумеется. А я вас направил в другую бригаду. Недурно заработаете. Пригодится, верно? Спасибо. Ну, передавайте привет вашей супруге. Всего доброго, Николай Николаевич. До свидания. Всего доброго. Ох, принесла его нелегкая. Дома есть кто? Нельзя, нельзя, Ирина, я переодеваюсь. Анна Михайловна. Дома, дома. Анна Михайловна, чая у нас нет, обедать отца дождусь. Я могу предложить кофе. Пожалуйста, чего-нибудь, пить хочется смертельно. Анна Михайловна, поздравьте меня. Сейчас сделала сложнейшую полостную операцию. Прошла исключительно удачно. Отец наблюдал, хвалил. Понимаете, паренек совсем был готов, как они выражаются, комиссоваться. То есть на тот свет отправиться. А я рискнула. Конечно, согласие отца. А я сегодня получила письмо от Володи. Скоро выписывается из госпиталя. Да что вы, поздравляю вас, Анна Михайловна. Спасибо, Ирина Федоровна. Марк, я сейчас совершила чудо. Воскрешение из мертвых. Ты бы зарубку делала. Знаешь, как бойцы на винтовках. Убьют фашиста и зарубку делают. Вот так же и ты, хотя бы на операционном столе. Ой, Марк, меняешься ты не в лучшую сторону. Да, спасибо, Анна Михайловна. Надо мне все это записать в тетрадочку. Не перегружайте себя, Ирина Федоровна. Я замечаю, вы и по ночам все пишете и пишете. Действительно, что ты там, летописи, что ли, сочиняешь? А как же, все повести временных лет. По-моему, она к докторской диссертации готовится. А просидит она всю жизнь в девицах, помяните мое слово. Почему вы так решили? Когда молодая женщина так иступленно работает, значит, она что-то заглушает в себе. Вы хотите унести эту белку? Да, тут один мальчик, именинник. Зайду по дороге, поздравлю. Мне кажется, ваша жена очень дорожит этой вещью. Ничего, я ей куплю другую игрушку. Марк Александрович, вы бы поговорили с женой. У нее очень тяжелое настроение. Да сам вижу. Чего ей надо, не пойму. Кажется, сыта, в тепле, ни в чем не нуждается. Поговорите вы с ней, Анна Михайловна. Вы знаете, мне просто иногда невыносимо. Даже домой возвращаться не хочется. Да, передайте Веронике, что вернусь не поздно. Тонкая натура. Куда это ты прифронтился? Концерт. Ври умнее, у тебя же среды выходные. Говорят, тебе концерт шефский. Где это? В клубе пищевиков. Ах, как это все нехорошо получилось. Что такое, Анна Михайловна? Да вы знаете, ваша невестка оставила здесь на диване маленькую плюшевую белку. Очевидно, это подарок. Да, Борин подарок. Ну, я так и думала. А Марк Александрович сейчас ее привязал к коробке конфет и унес к какому-то мальчику. Черт знает, что делается. Концерт. Я уж чувствовала. Мальчику. Зовут этого мальчика Антонина. Что вы, Ирина Федоровна? Да-да, Анна Михайловна, надо быть такой глупой, как Вероника, чтобы ничего не видеть. Может быть, вы ошибаетесь? Нет, к сожалению, не ошибаюсь. Наша операционная сестра живет в том же доме, где эта особа. Я уж молчу, чтобы отец не знал. Бедная девочка, да чего ж мне ее жаль? А мне, представьте, ни капельки. Кукла какая-то сидит целыми днями на диванчике. Ежится, как будто бы тонула, а ее сейчас из воды вытащили. Вы судите, как энергичная женщина. У девочки погибли родители. О, знаю, Анна Михайловна, все знаю. Я сама не могла смотреть на нее без слез первые дни. Но ведь дни-то идут. В этой адской войне надо выстоять, а не киснуть, как простокваша. Иначе что получится? Сейчас счастливых нет и быть не может. Вы обижены за вашего пропавшего брата? Да, из-за него. И вы не правы, Ирина Федоровна. Война калечит людей не только физически. Она разрушает внутренний мир человека. И это может быть одно из самых страшных ее действий. Вы же понимаете состояние раненых, когда они кричат, стонут и своим поведением даже вам мешают лечить их. Там вы терпеливы, снисходительны. А здесь? И вообще, когда мы обрежем пальчик, бежим в больницу, а когда изранена душа, мы только и кричим: «Крепись, мужайся!» Кто дома? Ирина, обедать будем? Да, пап, сейчас. А где Вероника, Марк? Марк Александрович сказал, что у него концерт, а Вероника, не знаю, вероятно, прошла погулять. Ох, не люблю я, когда дом пуст. Ну, скоро ли мы сядем за стол все вместе, так как в Москве? Володя пишет, что скоро выписывается из госпиталя. А когда не пишет? А вы, Анна Михайловна, пообедаете с нами? Спасибо, я только что пила кофе. Ну, ладно, двое так двое. Писем не было? Нет. Да, понимаю, глупый вопрос задал. Ничего, потерпим. Ты бабушке деньги отправила? Утром еще. Чего она там сидит, караулит? Упрямая. Да, доктор Бобров на тебя поглядывает. Ты заметила? Да есть у меня время. А что, он симпатичный. Ну что? Эх, какая ты, Ирина. Что это, перловка, что ли? Да я-то откуда знаю? Ешь, не разглядывай. Грешневой хочется. А, Вероника. Ну вот, кстати, садись. Кашу ты варила? Я. Прекрасная. Садись. Я уже обедала. Да. Снег-то третий день лепит и лепит. Да. Да. Давай я уберу. Да уж ладно, сиди, я сама. Ну, как? Что? Гуляла? Да. Это хорошо, хорошо. Сейчас духу надо больше, духу. Наверное. Слушай, ты меня прости, но заняться бы тебе чем-нибудь. Не могу. А ты через «не могу». Подумаю. Ты потерпи. придет письмо. И все будет в лучшем виде, вот увидишь. Вы мне никогда не простите за него. Да я люблю тебя, глупая. Очки где-то забыла. А я никогда не читал лекций. Боялся большой аудитории. А вообще мог бы. Анна Михайловна, газеты были? Я положила их вам на стол. Спасибо. Ну что же, пойти дров нарубить. Откуда дровишки из лесу вестимо? Анна Михайловна, вы не видели, куда я положила свою белочку? Ее унес Марк Александрович. Унес Марк? Куда? Он сказал, что подарить какому-то мальчику. Мою белку? Мальчику? Вы не волнуйтесь, Вероника. Куда он пошел? Он сказал, что у него концерт в клубе работников пищевой промышленности. Дайте клуб пищевой промышленности. Это клуб? Скажите, во сколько у вас начинается сегодня концерт? Нет, у вас должен быть сегодня концерт. Выходной? В клубе выходной. Что это ты раскричалась? Где Марк? На концерте. Я звонила, там выходной. Значит, укатил в гости. Куда? Не знаю я. Вы чего-то мне не говорите. Он унес кому-то мою белку. Ну и что? Поднимаешь крик из-за игрушки. Кому унес, ты знаешь, да? Ну, знаю. Кому? Монастырской Антонине Николаевне. Какой монастырской? Зачем? Иди и спроси у своего Марка. Ирина Федоровна, если вы начали говорить правду... Говори. Ты не командуй. Но Марк бывает у этой монастырской часто. Поняла? Ты мне нарочно говоришь это. С какой стати? Назло. Ты мне завидуешь. У меня муж меня любит. А ты... Ты все еще старая дева. Вероника, что вы? Монастырская живет на улице Гоголя, там, где главный гастроном. Иди и проверь. Успокойтесь, Вероника. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Конечно. Придет Марк Александрович, вы объяснитесь. А сейчас надо подождать. Ждать? Опять ждать? Нет. Хватит. Я не хочу больше этого. Я ничего не хочу. Я не хочу ни этих стен, ни вас, ни Марка, ни Ирины. Я никого не хочу. Я знаю, вы все меня обвиняете. И только из жалости притворяетесь. А я не хочу больше этого. Куда вы? Туда. Это неудобно. Неудобно? Все удобно. Борис бы так не сделал. Он научил бы меня. Он приедет и все простит мне. Он любит меня, любит. Куда она? Туда, к нему. Ой, черт меня дернул вмешаться в эту историю. Да ничего не будет. Поскандаль-то только. Настроение испортил. Так хорошо на душе было. Вы все-таки слишком жестоки с ней. Да, знаю. Ничего с собой поделать не могу. Ну, мне пора на лекции. Анна Михайловна. Да? Вы очень спешите. Нет, пойду потихоньку. Зайду на почту. А что? Анна Михайловна, я старая дева. Что вы, Ирина Федоровна, вам всего 29 лет. Да не черствую я. Не могу любить. Да я даже любила. Честное слово, любила. Сильно. Давно это было еще, в 10 классе. Гриш такой был мальчик. Анна Михайловна, только вы не говорите, пожалуйста, никому. Я копилка, Ирина Федоровна. Надежная копилка. Он меня даже провожал несколько раз. А потом... Уехал жить в Свердловск. Успокойтесь, Ирина Федоровна. Ну, возьмите себя в руки, Ирина Федоровна. Ирина, новые инструкции прислали. Ты читала? Нет. На-ка вот, полюбопытствуй. Мы еще продолжим наш разговор, Ирина Федоровна. Да-да, Анна Михайловна, конечно, конечно. До свидания. Вот. Толкового на 3 копейки, а канцелярщины пут. Писанина и писанина. Ну, не рычи. Давай разберемся. Анна Михайловна Ковалева здесь живет, а? Да, здесь. Только она сейчас на занятиях в вечернем техникуме. Да. А комната ее где? Вот это. Это? Молодой человек, а вы, собственно, куда? Домой. Я ее сын. Володя. Ну, молодой герой, сбрасывай пожитки. Давай, раздевайся. Анна Михайловна только что ушла, так что вернется не скоро. Потерпи, да, малость. Ириша, давай нам с заветной полочки, мы пока покалякаем. Ты как, пьющий? Ну, конечно. О, слыхала, как гордо сказано. Тебе сколько лет-то? 21. А я только водку лет в 25 попробовал. А то все некогда было. Мировая война, революция, гражданская. Одним словом, не везло. Ну, так я же все-таки на фронте был. Ну да, понимаю. Ты как, в отпуск или по чистой? По чистой. А чем заслужил? Да у меня пуля в легком сидит. Это не больно, сидит и пусть сидит. Да, вы только матери не говорите. Ей скажем, что вытащили. То, что чудак матери ничего не написал. Ха, да нарочно. У меня сегодня день рождения. Ух ты. Сюрприз. Ой. Ну да, сюрприз. Да, да, да. Только вот вид не праздничный. Да, всучил тебе кладовщик не первый сорт. Да я взял первый, что под руку попало. Да в дороге пропылился. Возит-то уж жара. Ну, молодой герой, в нашем доме ты первая ласточка. Дай бог, не последняя. Да, как говорится. Он не в этом смысле сказал, Володя. Я знаю. Как во время бури на поверхности моря пляшет желтая грязная пена, так и во время войны, когда миллионы наших людей все свои силы отдают самому главному – разгрому врага, какие-то жалкие людишки думают о своем маленьком, сытом и грязном благополучии. Антонина Николаевна Монастырская празднует сегодня именины. Пока Варя, молоденькая девушка в скромном платье, хлопочет у стола, Антонина Николаевна старательно обводит губы ярко-карминовой помадой, красит ресницы, пудрит щеки, хоть этим она пытается вернуть следы упорхнувшей молодости. Вот, Вавочка, как может перевернуться вся жизнь. Да вы не огорчайтесь, Антонина Николаевна. Вы посмотрите, как все хорошо получается. Прям необыкновенно, как до войны. Да ты бы видела мои комнаты в Ленинграде. Какая мебель, шкаф, клен, птичий глаз. Ты представляешь, что я его забила огромными гвоздями? Там посуда. Хрусталь в ванне сложила. Господи, неужели разворуют? А какие люди собирались у меня в этот день? Шум, смех. А теперь... Да не убивайтесь вы, Антонина Николаевна. К вам сегодня какие гости хорошие придут. Марк Александрович. И товарищ Чернов тоже мужчина примечательный. Нюра придет. Ничего ты не понимаешь, Вава. Придет Нюрка Хлебовеска. Я ее почему принимаю-то? Потому что завишу от нее. Хлеб носит. Да не только хлеб. Сыр, колбасу, даже где-то поясную икру достал. Ну, у них торговая сеть, связи хорошо налажены. Она будет царицей бала. А я должна буду за ней ухаживать. Ой, как противно, как противно. Нехорошая это Нюрка, Антонина Николаевна. Рассказал бы я вам, как она хлеб вешает, да сколько она его черным ходом выносит. Да мне просто вас огорчать не хочется. Да не рассказывай ты, Вава. Не хочу слушать всей этой грязи, всей этой мерзости. А студент придет? Миша? Придет и невесту свою приведет. Я потребовала показать. Он хороший, идейный. А когда он о вселенной рассказывает, даже жутко становится. Без конца и без края, подумай. Это какой-то сладкий кошмар. Да, но он тоже не очень идейный. Ты знаешь, зачем он сюда приходит? Зачем? Досыта поесть, плохо живет, бедствует. А, пусть приходит, а то тут от одной Нюрки задохнуться можно. Вава, поди открой. Николай Николаевич, здравствуйте. Поздравляю вас, Антонина Николаевна. Спасибо. Вот. Конфеты. И как много. Спасибо, спасибо. А это что? Как щедро. Ну, прошу к столу. Не могу остаться, Антонина Николаевна. Занят в филармонии. Отправляю бригады в районы воинской части. Освобожусь только к полуночи. Собственно говоря, вы ничего и не потеряете. Будет иллюзия праздника. А мне просто приятно бывать с вами. На остальных мне начихать. И мне тоже. И на Марк Александрович. Что же, вы мне будете припоминать его и тогда, когда я, допустим, стану вашей женой? Нет, только до тех пор, пока он бывает у вас. Я бы мог сделать так, чтобы он перестал ходить к вам. Но я знаю женский характер. Если от вас отрывать мужчину насильно, это значит поднимать ему цену, увеличивать вашу привязанность к нему. Естественный ход событий наиболее верен. Какой практицизм? Мне около 50, я не хочу казаться ни лучше, ни хуже. Это скучно, но ценно. Ну что же, вы написали вашей жене в Ташкент? Пока нет. Разумеется, я буду ей высылать алименты за младшего. Старший сам уже становится на ноги, он должен помогать матери. Там все будет нормально по закону. Вы только скажите «да». Да, скажите, вы освобождаетесь в 12? Да. Поедемте кататься. Приезжайте за мной на машине. Да, ну легковая машина у нас уходит в колхоз с артистами, приехавшими из Москвы. Ну, приезжайте на чем-нибудь, ну хоть на автобусе. А что, будем ездить по городу на автобусе вдвоем? Это даже необыкновенно. Но автобус у нас уходит в 9 часов утра в район. Ну, достаньте какую-нибудь машину. Ну, пожарную, санитарную, все равно. Пожалуйста. Ну, это причуда, Антонина Николаевна. Пусть. Доставьте мне, пожалуйста, бездумное удовольствие. Ну, попробую. До свидания. До свидания. Я люблю вас. Сильно. Я нарочно не выходила. Нехорошо было бы, правда? Умница. А что вам подарил Николай Николаевич? Вот, вот, вот и вот. Ух. И еще вот это. Что это? Литерная карточка. И жиры не вырезаны. Это он что ж свое отдал? Какой добрый. А чужон не остался, Антонина Николаевна? Он не может, занят. Деловой, видно. Войдите. Здравствуйте, Антонина Николаевна. О, Миша, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Танечка, познакомься, это и есть та самая Антонина Николаевна. Мы с ним в Ленинграде в одном парадном жили, там только издали кланялись, а вот здесь же познакомились. Здравствуйте, поздравляю вас. Ну, спасибо, спасибо. Вот, поздравляю вас, Антонина Николаевна. Что это? А это фикус. В такой день полагается дарить цветы. Чудак ты, Миша. Ну, спасибо, спасибо. Ну-ка, Танечка, покажитесь, покажитесь. Мы сейчас узнаем Мишин вкус. Он столько о вас рассказывал. Вы извините его. Я говорю, не надо фикус. А он говорит, почему это будет смешно. Вы знаете, он за него своей хозяйке 2 кубометра дров напилил. Танечка, ты кто же называет цену подарка? Что ты? Нет, вы очень славная. Миша, одобряю. Ну что ж, сегодня можно будет повеселиться, потанцевать, петь. Вы знаете, Танечка от нашего кружка самодеятельности даже в госпиталях выступает с концертами. Ой. У нее такой голос, мец. Но я уверена, что у нее еще масса всяких достоинств. И учится она совершенно блестяще. Ну, Миша, не преувеличивай. Да-да. О, Марк Александрович, здравствуйте. Поздравляю, Антонина Николаевна. Спасибо. Какая прелестная игрушка. Ну, я помолодела на 10 лет. Ой, какая вилка. Миша, да, познакомься, пожалуйста. А мы с Мишей вас на концертах слушали. Очень приятно. Вы по своей манере игры очень напоминаете Сафроницкого. Ну, принимаю как комплимент. Да, товарищи, придется немножко подождать. Молодежь, займитесь подбором пластинок. Есть Лещенко и Шаляпин. Вава, покажи. Танечка, пойдемте. Миша, пойдем. Тоня. Ты мне принес коробку конфет, которую купила Чернова? Что ты? Не лги. Вон он притащил мне 4 штуки. Фу, какая грязь. Да ты не смущайся. Я же люблю тебя за это, ребенок. Пойми, это же страшный человек. Да ты не пугай меня. Я его сама боюсь. Тоня, ты не спеши с ним. Я ставлю жену. А через год меня? Никогда. Да не говори ты этого слова. Таким никогда меня награждали значительно чаще, чем тебя аплодисментами. Если бы я принимала всерьез, я бы 30 раз была замужем и ровно столько же раз брошена мужем. Марк, я говорю с тобой откровенно. Сейчас война. Она унесет много мужчин. А молоденьких девушек становится все больше и больше. Тоже польстится на меня при таком выборе. Но раньше я не спешила с замужеством. Но сейчас я это должна сделать и как можно скорее. Ну, не знаю, будет ли это Чернов, возможно... Он всегда с деньгами, но... А деньги-то, мой друг, как ни говори, великая вещь. Он скоро сядет в тюрьму. Его деньги крадены. Ну что же делать? К сожалению, жулики чаще всего богаче честных людей. Господи, боже мой, я с удовольствием вышла замуж за богатого и честного человека. Ну где их взять-то? Они, наверное, не нашего поля ягоды. Марк, ну ты же не какой-нибудь Миша. Ты же поймешь меня. Ты должен понять меня. И мы с тобой останемся друзьями? Послушай, Тоня. Марк, Антонина Николаевна, поздравляю вас с днем вашего ангела. Спасибо, Нюра. Вот тут вот консервы разные. Муки 3 кило, баранки с маком. Вы таких с довоенного времени не едали. Лярду взяла. Лапка, выгружай, а вот кот дашь. Марк Александрович, привет. Здравствуйте, Нюра. О, порядочек. И в графинчиках булькает. Вон и корочка-то моя выглядывает. Сберегли тебя на такой день, не скушали. Ну что, ждем, что ли, кого? Нет, Нюра, вы последняя. Не последняя, а крайняя. Миша, Танечка, идите к столу. Миша, давай. Идите, Танечка, садитесь. Миша, а я уже чуток выпила. У нас комиссия была ревизионная, устала, ужас. Каких-то 2 дур прислали с котичками. Ну, что они понимают? Ты несмышленный. Под прилавок нас сунули, к бухгалтеру сбегали, кругом ажур. Миша, тебя как самому ученому первый тост. С удовольствием. Какое колечко симпатичное. Уступите мне, а? Потом, потом. Товарищи, Я надеюсь, Антонина Николаевна нас извинит, если первый тост будет не за нее. За Танечку? Нет, не за Танечку. Товарищ, я предлагаю первый тост за скорейшее окончание войны, за победу. Ох, да если бы от выпитой водки война скорее окончилась, да я бы одна ведро выпила. Но не возражаю, а вас поможет. Вы правы, Нюра. Сейчас главное, чтобы каждый из нас старался... Стараемся. Да нет, только общими усилиями мы сможем. Не надо. Давайте забудем все, что творится кругом. Ну, забудешь. Я вчера шла с рынка, опять раненых везли. Ну, будет, будет. Не надо мрачных разговоров. Я предлагаю тост за Антонину Николаевну. Антонину Николаевну! А из-за этого чертовой войны Антонину Николаевну забыли. Антонина Николаевна. А что за мои наряды никто не хвалит? Нюра, сногсшибательно. А, у меня еще дома есть. Пан бархатный, длиннющий. Хотела надеть, хвост из-под пальто торчит. Сколько буханок дала. Но ты по своей ждевенческой немного получаешь. Тебе не сочетать. Ой, Нюра, Нюра, Вава, Вава. Танечка нам споет, а Марк Александрович прокомпонирует. Нет, мне не хочется. Танечка, упрямиться нехорошо. Нет, мне просто не хочется. Антонина Николаевна, не торопите. Подождем минуту вдохновения. Белочка! Ой, орешки-то какие! Все на свете ела, а золотых орехов не щелкала. Раздавлю парочку. Нюра, Нюра, разделим поровну. Каждый, кто хочет, унесет на память об этом вечере. Что это? Поздравительная записка. Антонина Николаевна... Ой, Нюра, Нюра, держи, Марка, держи. Ну не трепыхайся, не трепыхайся, это тебе не на пианине играть. Да подождите меня. Моя единственная. Марк Александрович, единственной у вас должна быть только жена. Поздравляю тебя с твоим счастливым, радостным днем рождения. Марк, ну вы все перепутали, у меня сегодня именины. В этот день ты появилась на земле. Какое счастье, жизнь моя. Уйти от тебя тяжело, но остаться нельзя. Что-то таинственное. Вот дает. Только обыватели, только самые ничтожные людишки могут жить во время войны прежней жизнью, беспечно веселиться в часы, когда по нашей земле идет смерть. Белочка, люблю и верю в тебя. Твой Борис? Что это? Откуда эта записка? Я купил эту вещь на рынке. Что за скверная манера? Покупать подержанные вещи, да щедрить их. Может быть, она заразная? Миша, пойдем. Таня, Миша, куда вы? До свидания. Уходишь, чистый человек. Дали команду, наелся. Что? Наелся, говорю. Как вам не стыдно? Мишу свою стипендию матери посылает. И все, что на погрузке эшелонов подрабатывает. Она же у него больная, вы знаете. Я ему говорила, не надо к вам ходить. А он всех хорошими считает. У нас в доме крошки в рот не берет, а не доедает, знаю. Скоро мы с ним поженимся, у нас тогда совсем свой будет. Танечка, ты только не подумай, что я ходил. Не надо. Ничего не говори здесь. Здесь живет Монастырская. Да. Видишь, здесь без нас весело. Вероника, зачем ты пришла? Где моя белка? Как тебе не стыдно? Возьми ее со стола. Вероника, не делай глупости. Заверни ее. Да ты понимаешь, что ты делаешь, ты понимаешь? Заверни ее, на улице мокрый снег. Слушай, иди домой, иди домой. Я должен объяснить Антонине Николаевне... Нет, нет, нет, Марк Александрович, вы идите домой. Вот вам здесь еще записка от какого-то Бори. От Бори? Это старая, старая. Бывают дни и минуты, когда наша частная жизнь, пусть очень счастливая, становится ничтожной перед жизнью всех нас, всего народа, всей страны. Люблю и верю в тебя, твой Борис. Ну что ты переполошилась, глупенькая? Ты что? Вероника! Извините, Антонина Николаевна, вы сами понимаете. Я иду, иду, иду! Какая отвратительная сцена. Я даже испугалась. Съехали бы вы от меня, Антонина Николаевна. С ума ты сошла? Куда я поеду? Я пойду обратно на маловарный завод работать. Там меня Варей звали, вы придумали Ваву, все равно как собаки лают. Вава, Ваша жизнь может быть интеллигентная, только уж вы ей сами живите. А я не могу, у меня не получается. Перестань, тебе говорят. Меня вселил сюда райисполком по ордеру, и ты из себя хозяйки не изображай. Ну, ладно, я сама уйду в общежитие к девчатам, они меня примут. Папаня-то с братом с фронта пишут, как ты там, Варвара? Я их успокаиваю. Папаня-то, когда уходил, говорил... Ну, навела тоску в светлый день. Ну, пойду, Антонина Николаевна. Расклеилась вечеруха. Не тот вы народ подбираете, я вам скажу, не тот. Хлипкий очень, а сейчас война. Крепких надо под рукой иметь, своих. Господи, боже мой, хоть бы Чернов скорее приехал. Спрятаться бы за него и затихнуть. Я так устала, измучилась, извертелась, изломалась. Мне уж тишины хочется, покоя. О, Антонина Николаевна, я сама по спокою соскучилась. Ведь на нервах живешь, Антонина Николаевна, на нервах. Ведь вот несу хлеб и оглядываюсь, будто воровка какая. Ну, накоплю 500 тысяч и притихну. Вавка, не всхлипывай! Мы тишины хотим! Не всхлипывай! Прошло немногим больше часа с тех пор, как вышла Вероника из квартиры Бороздиных. Но за это короткое время Федор Иванович и Володя успели хорошо подружиться. Ирины уже нет в комнате, ее срочно вызвали в госпиталь. Федор Иванович и Володя сидят за столом и беседуют. Немцы на наш бугор психической атакой пошли. Мы в окопах сидим, притаились. А впереди, ну, знаете... Ну, кино, чистое кино. Деревни на горизонте горят, лес тоже полыхает, люди бегают. Ну, кино. А мы сидим. Слева около леса танковый бой идет, мины свистят. Бомбардировщики над головой воют, все знаете вокруг. Гудит, грохочет. Ты стихи пишешь? Да. А как вы догадались? Проник. Ну так вот. Вот гляжу я на тебя, а такие, как ты, мне в руки попадались в очень плачевном виде. Мать ты моя, что же эта война наделала? Горе-то оно после войны, сколько лет эхом по земле грохотать будет. Ну, после войны-то мы поживем. Да, отвоюем, потанцуем. Ну, ладно. Вот что, герой, давай-ка матери позвоним. А у нее лекции во сколько кончается, а? Да когда как. Она после лекции домой пешком ходит, а это 40 минут. А почему пешком? Время быстрее идет. Дайте техникум. Алло, техникум? Ковалеву Анну Михайловну. Ага. Ну, как лекции кончит, пусть немедленно домой едет. К ней сын вернулся. Да-да, Вольдемар. Ну, все испортили, но она ж теперь знать будет. А ты что хочешь, чтобы она вон там у порога без сознания свалилась? Секретарша и та взвизгнула. Ну, ладно, ладно. Скоро приедет, последняя лекция идет. Вот что, герой, тут у меня кое-какое обмундирование есть. Переоденься, наведи красоту, как-никак новорожденный праздник. Вот, тебе подойдет. Мой разве чуть пошире. Вот вы со мной разговариваете, а все о нем думаете. О всех? Ну, О нем особенно. Ну ладно, не философствуй, герой. Да я не герой, вы не зовите меня так. Грудь под пулю подставил, этого, брат, достаточно. Ну, там такие чудеса делают. Я знаю, читал. А я сам видел. Ну ладно, на вот, галстук по вкусу выбирай. Ты, наверное, пижон был. Слегка. Да-да. Если не ошибаюсь, Федор Иванович? Да-да, он самый. Я администратор филармонии, где служит ваш племянник Марк Александрович. Чернов Николай Николаевич. Ага, очень приятно. Мне вдвойне. Прошу вас. Благодарю. Ты поди переоденься в той комнате. Начальство племянника, сам понимаешь, неудобно выставить. Ну, конечно, конечно. Столько слышал о чудесах, которые вы творите у себя в госпитале. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Вы извините, Федор Иванович, но я к вам с просьбой. Даже как-то неудобно в первый день знакомства. Ничего, ничего, пожалуйста. Вы главный хирург госпиталя. Вероятно, вам не откажут предоставить госпитальную автомашину на некоторый срок? Да, если понадобится, думаю, не откажут. Знаете что, достаньте ее для меня. Филармонические все в разъезде, позарез нужен. Вы знаете, неудобно как-то. Сейчас все машины на вес золота, каждый литр горючего экономит. Да горючая ерунда, это для меня несложно. Хотите, вам достану? Нет, нет, мне, собственно, не надо. Я же к вам по-товарищески, Федор Иванович. Знаю, что тяжело. Все дается с трудом. Я тогда и для Марка Александровича тоже бегал, бегал. Но уж раз вы просили, я, как говорится, в лепешку. Вы даже, наверное, не знаете, как о вас хорошо говорят в городе. Наверху и в массе. Да. Между прочим, Федор Иванович, вы скажите Марку Александровичу, чтобы он больше занимался. Он, извините, превращается в самого заурядного пианиста. Сейчас война, бронь кончается у него через 3 месяца, а в армию, знаете, берут и берут. Сделать ему будет бронь сейчас просто невозможно. Вы курите? Что, что, что? Что, Федор Иванович, что? Что с вами? Дома кто-нибудь есть? Есть дома? Да, да, что? Да вы не подумайте, Федор Иванович. Об этом ни одна душа не знает. Неужели Марк Александрович обманывал меня и вас? Да нет, он даже деньги предлагал от вашего имени. Я, конечно, не брал. Да, собственно, не я эту и бронь-то устраивал. Вы извините, Федор Иванович, я поговорю с Марком Александровичем. Это так нехорошо, так нехорошо. Будьте здоровы, Федор Иванович. До свидания. Федор Иванович. Что, какие-нибудь неприятности? Да вы не волнуйтесь. Ну, давайте лучше вот выпьем для успокоения, а? Герой, ты свое ухарство бросай. Прилипнет балбесом станешь. Да нет, я просто так. Ему легче. Нервничает, возится. Укол сделала. Пусть спит лучше. Верно, пап? А где же воин? Переодевается, я ему Борисова дал, а то вид у него невзрачный. Подошло. Ну-ка, повернись. Ты что, это злой, пап? Ничего, ничего. Что случилось? Марк, Вероника! Дядя Федя, я просто прошу твоей помощи. Ты знаешь, что она сейчас выкинула? Что? Влетела к посторонним людям. Я туда на минуту зашел. Кричала, как базарная торговка. Даже драться полезла, ты представляешь? Не ударила? Да, дядя Федя, сейчас не до шуток. Там были чужие люди. Теперь сплетни пойдут. Городишко паршивый. Меня публика знает, тебя тоже. Да, позорить себя я никому не позволю. Вот, слышишь? Дальше что? Дядя Федя, я знаю, вы ее любите. Мне ее тоже жалко. Но мой брак неудачный. Мы все это видим, только как-то по-интеллигентски заминаем вопрос. Надо решать. Давайте снимем ей угол. Может быть, найдем целую комнату, я готов оплачивать, помогать. В конце концов, она сама должна научиться зарабатывать. Сейчас же война, все работают. Я понимаю, все это неприятно. Но надо решать. Видите, как получается? В свое время пожалеешь человек. Не смей так говорить о Веронике. Тебе она до сих пор тоже была не по вкусу. Разве случилось что? Ничего не случилось, но я твои дела тоже знаю. Ну ладно, перестань. Здесь чужие люди. Ничего, ничего. Это Володя, сын Анны Михайловны. Ну хорошо, может быть, он уйдет в свою комнату? Да, ну конечно. Ничего, останься. Да что вы все из-за нее на меня налетаете? Ну ошибся я, да. Она, в конце концов, тоже не маленькая. Ты не смей себя сравнивать с ней. Она сделала ошибку. Так сама себя и казнит за это еле живет. А ты делаешь пакости. А хочешь чувствовать себя честным человеком. Только что я узнал новость о тебе. Какую? Очень приятную. Может быть, ты сам расскажешь нам о своем блестящем поступке. Да не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь? Марк, не серди папу, говори. Да я не знаю, что ему там на меня наговорили. Припомни. А, может быть, ты о том, что я взял лекарство из твоей аптечки? Но меня же просили для больного, что особенного? Кому ты взял, зачем? Болен администратор нашей филармонии, Чернов. Платишь. О чем ты? Платишь, говорю. Ты же просил этого жулика от моего имени устроить тебе бронь, чтобы не идти в армию. И эта бронь у тебя есть. Трус, трус. А Боря, Боря сам. Папа, этого не может быть. Тебе на него наговорили. Ты что думаешь? Это легкая шалость. Аллегра, скерца или как там у вас? Перестань, тебе нельзя так волноваться. Оставь, ничего со мной не будет. Кто тебе дал право в нашей семье на такой поступок? Я? Ирина? Или, может быть, Борис? Перестань сейчас же, слышишь? Сядь и молчи. Ну, Марк, я тебя припомню, за отца увидишь. Вот что, Марк. Молчи, я сказала. Ну, я тихо, Ирина. Вон этот птенец грудь под пулю поставил. За меня, за них и за тебя в том числе. Живы будем, в вечном долгу перед ними останемся. В вечном. Ах, Марк. Ох, не знаю я, как и говорить с тобой. Ты думаешь, кому-нибудь сына на войну отправлять хочется? Надо. А ты что считаешь, что за тебя, за твое благополучное существование, кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизнь, а ты ни за кого и ничто? Папа! Ты гляди на этого ребенка, гляди. Прости, герой, прости. Я думал, ему особенно стыдно будет твоего присутствия. Ты скажи ему два слова. Да ну зачем же? Скажи. Да вы зря трусите. Нет, ну, конечно, страшно. Ну, что же делать? Я не жалею, что повидал всякое. Думаю, поумнел. До войны я что знал? Дом да школу, ну, стадион еще. В общем, маменькин сынок. А там, знаете, люди просто особенные. Нет, я не жалею. Меня когда ранило, вытащили. И занятно так получилось. Мы в разведку ходили вдвоем, да разошлись как-то. Обратно иду, поле кругом, снег выпал, видно. Ну, по мне стрелять начали. Я, конечно, на землю плашмя. А холодно, декабрь. Хочу встать, над головой жить. Но я опять лежу долго, чувствую, коченеть начинаю. И вдруг вижу, подползает ко мне кто-то. Наш. Лежи, говорит, башки не поднимай. Тут, говорит, мертвые полца. Это когда нельзя ни назад, ни вперед двигаться. Ну, лежим оба. Дурацкое положение. Он крепче меня был, а я чувствую, замерзать начинаю. Он мне лицо начал снегом растирать. Наверное, увидел, что нос побелел. А мне вдруг спать захотелось. Он знал, что это смерть. Расстегнул полушубок, прижал к себе. Тепло от него. И все рассказывал чего-то. Как он живет, где работает. А девушке вдруг начал рассказывать, как она хороша, как любит его, как он вернется и женится на ней. Эта тема там популярна. Он, знаете, разгорячился совсем, а мне тоже от него тепло. Я чувствовал его волнение, и девушку эту я как будто видел. Он все называл ее Белка. Как его звали? Борис, так же, как вашего брата. А фамилия? Да не знаю, он был не из нашего подразделения. Разве вы потом с ним не встречались? К сожалению, нет. Ну а что же было дальше? Так мы лежали, а темнота только-только спускалась. Он тоже устал, озяб, ну а я уж совсем засыпать начал. Помню, он ударил меня кулаком. Я очнулся, понял все, что происходит вокруг. Ну, не выдержал, вскочил. Тут меня и стукнуло в грудь. Я упал. Он ругался, бронил меня. Но мне уж было все равно. И вдруг он вскочил, схватил меня поперек туловища и побежал. По нему стреляли, а он бежал. Бежать нужно было недалеко, до перелеска. Добежали? Он добежал. И только положил меня на снег, а сам-то поднялся, как эти гады опять начали стрелять и убили его. Так что он прямо на меня упал. Убили. Из автоматов, наверное. Так что мне, собственно, и говорить нечего. Так кто же это был? Ты так и не знаешь? Нет. Тут заваруха началась. Когда подошли наши, меня положили на плащ-палатку и понесли. Но его стали закапывать. Документов ты его не видел? Да нет, он тоже из разведки полз. А когда посылают в разведку, ничего не разрешают брать с собой. У него в кармане нашли какую-то пуговицу. Посмотри на эту фотографию. Похож? Нет. Он. Да. Как получилось, а? Володя. Он ничего не сказал перед... Нет. Он умер сразу. Его там и похоронили? Да. Где это? Западная окраина Смоленска. Около высоты 06. Папа, ты сейчас никуда не пойдешь. Пойду, Ирина. Где он? Мама! Володя! Вовулька мой! Вовулька мой! Радость-то какая! Федор Иванович, Ирина, радость-то какая! Какая радость! Война катилась на запад. Из глубокого тыла люди возвращались в свои родные места. Вернулись в Москву и Бороздины. Они вернулись вместе с Анной Михайловной и Володей. Комнаты их квартиры тоже выдержали немало испытаний. Стены дали трещины, видимо, где-то вблизи падали бомбы. Потолки почернели. Сейчас комнаты заставлены чемоданами, ящиками. Анна Михайловна помогает бабушке разобрать вещи. 3 года их не видела. 3 года. Они приехали, вещи побросали и помчались, как угорелые. Ну что ж вы плачете, Варвара Капитановна? Да все смешалось. И радость, и горе, как увидела своих. И так теперь его не достает. Так не достает. Да, что-то меня ждет в Ленинграде. Да что вы, Анна Михайловна, куда вы поедете одна? Еще неизвестно, поступит ли Володя здесь в институт. Никуда вы не поедете, оставайтесь и живите у нас. Нет, Варвара Капитановна, мне домой пора. Бабушка, быстро соберите мои вещи. Что ты, Маркуша, куда? Угол снял, быстро. Да что это ты еще, Маркуша, выдумал? Нет, нет, нет, пожалуйста, меня не отговаривайте. Ой, простите, Анна Михайловна, я вас не заметил. Здравствуйте. Здравствуйте, Марк Александрович. О, вы помолодели. Настроение другое. Война на запад катится. Да, а я вот свое гнездо завожу. Бабушка, ну пойдем, помоги. Вот, вот и утром нарочно рано умчался, чтобы не встречаться. Вот ведь надо же было такому несчастью случиться. А такой хороший мальчик рос, мечтательный, вежливый. Мама, мама, Вероника там? Еще не приходила. Приняли? Да, заявление отдал, анкету заполнен. Ну, примут. Я немного опоздал, но нам, фронтовикам, в первую очередь. Есть хочется. Потерпи. Федор Иванович просил, чтобы все вместе ужинали. А, ладно, потерплю. А, ты тоже здесь. Ну, здравствуй. Здравствуй, Марк. Ну, как здоровье? Пуля не беспокоит? Да нет, не беспокоит. Ох, имущество накопилось за это время. Дядя Федя, напрасно тогда шум-то поднял. Все же оказалось в порядке. Да, здорово получилось. А вы тоже, чистюли. По-вашему, неважно, кто, что, всех на фронт. Примитивное рассуждение. Вот я сейчас с бригадой по воинским частям разъезжаю. Успех огромный. Так аплодируют. Вот простые солдаты, а чувствуют музыку. А вы? Коврик заберу мой. Стол не твой. Ты что, нахальничаешь? Да нет, что ты. Просто, чтоб, как говорится, за один хлоп. Ах, вот оно что. За Веронику беспокоишься. Ну ты помолчи лучше. Но-но, ты на рожон не лезь. Теперь я тебе по-всякому могу ответить, понял? Да ты не горячись, тебе жить надо осторожно. Слушай-ка, что ты все из себя героя изображаешь? Петушок. Это же из-за тебя Бориса убили. Что? Что? Тебе надо жить потихоньку, дурак. Ха. Да чего нелепое положение, а? Ты знаешь, на фронте проще. Там враг перед тобой, и ясно, что с ним делать. А вот ты стоишь передо мной. И что я могу? Таких, как ты, убивать надо, гад. Убивать. А нельзя. Вы, кажется, спорите? Не беспокойтесь, Анна Михайловна. Я его не обижу. Ну вот, ты теперь и студент, Володя. Студент. Мы с отцом давно мечтали об этом. Я не буду студентом, мама. А кем же ты будешь? Завтра я пойду в военкомат и попрошу, чтобы меня взяли. Что ты, Володя? Ты с ума сошел? Не возражай, я здоров, и меня возьмут. Ты никогда ни о ком не думаешь, кроме себя. Я думаю. Мне без этого, может быть, и жить нельзя, мама. А где все? Вот, Федор Иванович, Володя пришел. Ну, как твой институт? Да потом поговорим, ладно? Ага, хорошо. Феденька пришел. А я приказала всем к ужину быть, Федя. Ага, да. Ой, наконец-то я на это место сяду. А где Ирина? Ну, это уж тебя надо спросить. Ах, да. Она относительно докторантуры хлопотать поехала. Федор Иванович, как вы думаете, Володю могут опять взять в армию? Да нет, не думаю. Господи, хоть бы скорее кончалась война. Фонарики зажглись. Слабенько горят, но ведь горят фонарики. Да, пап, ты знаешь, что твой сейчас Бобров заявил? Нет, не знаю. А вот послушай. Не буду слушать. Да это он назло мне, потому что моя докторантура близится к концу. Вот не бубни. Что, устал? Да слегка. А Москва все та же. Кипит, шумит, ругается. Меня давеча в трамвае так стиснули, я чуть не задохся от радости. От радости? Конечно. Раньше меня в них так же тискали. Вот попригляжусь в первые дни, порадуюсь, а потом сам тискать начну. А Марк где? Дома. Странно, у меня к нему никакой злобы нет. У меня тоже. Вот вы еще салютов не видели, завтра увидите. Почему вы думаете завтра? По моим подсчетам, завтра. Главнокомандующий. Милая наша московская квартира, да чего ж ты облезлая? А ты раненых как успокаиваешь? Кости целы, мясо нарастет. Ирина, а мне кажется, что наша комната приобретает вполне довоенный вид. Там все как было. Да, все как было. Только странная воцарилась тишина, и в окне твоем туманная только улица страшна. Ирина меня сейчас убьет. За что? Грозила, если к ужину опоздаю. Да уж ладно, на первый раз прощаю. А вообще к порядку приучайся. Анна Михайловна, голубушка, пойдемте, помогите мне. Пойдемте, Варвара Петровна. Ну, был в институте? Да, был. Приняли? Приняли. На какое отделение? На электромеханическое. Им всем подавай только техническое. Ну, естественно, не медицинской же. В этом доме не говорят. Ну, я быстро. Бестолковая. Полотенце забыла. Мое унес. Слушай, ты бы поговорил с Владимиром. Ну, что он за ней ходит? Прям смотреть неловко. А ты знаешь, не обращай внимания. Ходит и пускай ходит. Пяток не отдавит. Все-таки странная она какая-то. Это естественно, Ирина. Природа не терпит пустоты. Нет. Это зависит от человеческой натуры. А, может быть. Ты на работу устраивалась? Да, была в трех строительных конторах. Начальников за хвост ловила. Поймала одного. Мелочь какую-то строит, не то детские ясли, не то молочный пункт. Ну, нанялась? Оставила трудовую книжку. Мне пока все равно где. Что, может быть, за стол сядем? Отец давно есть хочет, да терпит. А ты? И я. Ну, так бы и говорил, нечего на отца сваливать. Ох ты. Бабушка, сядем мы за стол или нет? Странно, Ирина, как будто бы задержка из-за меня. Господи, наконец-то я на свое место сяду. Ириша, в шкафчике на заветной полочке. Уже успел. Бабушка, займите ваше парадное кресло. Анна Михайловна, сюда. Ирина, твой стул давно бы пора на чердак выбросить. Но, откровенно говоря, мне это и не хочется. Да я тебя, кажется, и не подведу. Вероника, ты часто здесь сиживала? Тут и останешься. Володя, сядешь сюда. А почему так торжественно? А, тут Борис сидел. Здравствуйте, с приездом. Спасибо, Марк. Тебя отсюда никто не гонит. Садись ужинать. Садись, Маркуш, садись. Спасибо. Ну, войну мы явно выигрываем. Ведь вот каша была, вспомнить жутко. Ничего, после войны наше государство развернет себя. Анна Михайловна, вы кладите винегрет, не стесняйтесь. Спасибо, я не стесняюсь. Да, испытания мы выдержали. Ведь вот наша страна была загадкой для всего мира, так и осталась. Перестань. А ты ешь, Маркуша, ешь. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. А то сказал, что приеду сразу. Еще сдадут кому. Теперь ведь народ в Москву валом валит. Ну, желаю успеха. Выпьем молча за тех, кто молчит, сказав свое слово. Салют! О, объявился, голубчик, раньше времени. Интересно, что у тебя? Эх, ты обещал радио починить. У меня тихонько работал, он до канал. Я сейчас у соседей узнаю. Из 224 орудий сразу слышно. Вы знаете что? Наши войска с боями перешли границу Германии. Пойдемте на улицу, посмотрим. Пойдемте, Анна Михайловна. Петенька, Петенька, Володя, Володя. Вероника. Володя, ты помни то место? Западная окраина Смоленска. Кончится война, и я поеду туда. Вероника. Володя, ты не жди от меня ответа. Я ж тебя ни о чем не спрашиваю. Спрашиваешь. Все время спрашиваю. Ну, а ты не отвечай. Я ждал и буду ждать. Ведь ты даже вообразить себе не можешь. Кем для меня был Борис? Нет, не был, он есть. Ночью, когда все спят, я говорю с ним, советуюсь. Спрашиваю, и он всегда отвечает мне. Черты лица его уходят из памяти. И я их ловлю, ловлю. И это не беда. Он для меня становится еще более близким, чем был. Я люблю его, Володя. И жизнь свою я хочу прожить хорошо. Очень хорошо. Хотя она не так чиста, как его. Я сейчас все время думаю, зачем я живу? Зачем живем все мы, кому он и другие отдали свои недожитые жизни. И как мы будем жить?